Глава 23. «Нам нельзя уходить далеко», — предупреждаю я, еле поспевая за широко шагающим Аароном. «А далеко мы и не пойдем. Считай, уже пришли». Мы останавливаемся перед черным входом одного из домов на 101-й улице. Домик не из простых, и в парадной наверняка дежурит швейцар. Аарон вытаскивает из бумажника электронный ключ и подносит к считывателю. Дверь открывается. «Взлом с проникновением?» — ехидничаю я. Аарон прыскает в кулак. «Нет, просто проникновение без взлома». Мы оказываемся в подвале среди велосипедов и гигантских гор из пластиковых коробок с зимней одеждой. Я в припрыжку бегу за Аароном к грузовому подъемнику. Кидаю встревоженный взгляд на смартфон, ловит ли связь. Вверху экрана светятся 4 полоски. Лифт, гремя и кряхтя от натуги, медленно поднимает нас на крышу. Дверцы разъезжаются, и мы выходим на поросшую зеленой травой узкую тропинку, ведущую к бетонной террасе, с которой открывается потрясающий вид на раскинувшийся внизу город. Позади нас высится стеклянный купол, место притяжения любителей вечеринок. «Я решил, тебе не повредит немного простора», — говорит Аарон. Я неуверенно иду к террасе, ведя ладонью по бетонному парапету, отделанному мраморной крошкой. «Как тебе удалось достать сюда пропуск?» «Я здесь работаю». Аарон подходит и встает рядом со мной. «Головокружительное место, да? Высоченное, аж дух захватывает. Не сравнить с приземистыми домишками, что настроены по всему Истсайду. Я гляжу на маленькую припавшую к земле клинику и представляю располосованное тело Беллы на операционном столе. До белизны костяшек вцепляюсь в бетонный парапет. Когда мне было невмоготу, признается Аарон, я поднимался сюда и вопил во всю мочь. Попробуй и ты, если хочешь. Я тебя осуждать не стану». «Нет», — заикаюсь я, — «спасибо». Я оборачиваюсь к нему, но он напряженно смотрит вниз. Возможно, он, как и я, тоже думает о Белле, лежащей на операционном столе. «Что тебе в ней нравится?» — спрашиваю я. «Можешь сказать?» Он не глядит на меня, но лицо его мгновенно озаряется улыбкой. Ее теплота. С ней до чертиков тепло и уютно. Понимаешь, о чем я? «Понимаю». «Ну и красота, разумеется». «Разумеется», — досадливо кривлюсь я. Аарон ухмыляется. «И упрямство. Думаю, у вас двоих это семейное». «Правильно думаешь», — смеюсь я. «Она искренняя, непредсказуемая, непосредственная. Такие люди теперь — редкость. Она наслаждается каждым мгновением жизни». У меня щемит сердце. Я поднимаю глаза на Аарона. Он хмурится, словно внезапно заглянул в будущее, словно только что осознал смысл сказанных слов. «Динь-дон, динь-дон», — отбивает удары колокол. И вдруг до меня доходит, что никакой это не колокол, а сотовый телефон, звонящий и вибрирующий в моей руке. «Слушаю. Мисс Кохан, меня зовут доктор Джеффрис. Я помощник доктора Шоу. Он попросил меня позвонить вам и рассказать последние новости». Я забываю, как дышать. Мир замирает. Откуда-то из далекого далека Аарон протягивает руку и сжимает мою ладонь. «Мы приступаем к биопсии, собираемся взять образцы тканей толстой кишки и брюшной полости. Не волнуйтесь, все идет по плану. Операция продлится несколько часов, но доктор Шоу заверяет вас, что пока все хорошо». «Спасибо вам», — выдыхаю я. «Огромное вам спасибо». «Мне надо в операционную», — прерывает он меня и отключается. Я смотрю на Аарона, его глаза светятся любовью. Той самой любовью, которой светятся и мои глаза. Он сказал, все идет по плану. Аарон шумно выдыхает и выпускает мою ладонь. «Пора возвращаться», — говорит он. «Да». И мы возвращаемся, словно перематывая назад пленку. Грузовой подъемник, дверь, улица, холл клиники. «Дани!» — окликают меня. Я оборачиваюсь, к нам легкой рысцой несется Дэвид. «Привет!» кивает он. «Вот забежал вас проведать. Как дела? Здорово, приятель». Он сердечно жмет руку Аарону. «Я буду в приемном покое». Аарон легонько касается моего плеча и уходит. «Как ты?» Дэвид крепко прижимает меня к себе, и я сплетаю руки у него за спиной. «Они сказали, все хорошо», — отвечаю я, немного кривя душой. На самом деле они сказали, «пока все хорошо». Надеюсь, они не станут вырезать ей толстую кишку. «Я тоже надеюсь», — хмурится Дэвид. «Но ты сама как?» «Держусь». «Ты что-нибудь ела?» Я мотаю головой. Дэвид вытаскивает бумажный пакет с логотипом Усарджа и сует мне бейгл с салатом и треской. «Это бейгл для победителя», — конючу я. «Но сегодня же не великий день». «Великий, Дани. Белла обязательно победит». «Мне пора», — говорю я. «Ты опять на работу?» «Нет, побуду с вами». Он обнимает меня за плечи, и мы поднимаемся в приемную. Джилл и Фредерик продолжают точить лясы по телефонам. Рядом с ними на стуле громоздятся коробки из Карпетты. Глазам не верю. Как они умудрились организовать доставку в такую рань? Я-то наивно полагала, что Скарпетта открывается не раньше полудня. Достаю ноутбук и довольно крякаю. Бесплатный Wi-Fi так и летает. Но хоть что-то хорошее в этой клинике. Белла почти никому не сказала о своей болезни. Только Морган и Ариэль, которым я отправляю письмо с последними новостями. Дать девочкам-помощницам, чтобы не закрывать галерею. Немного подумав, я отправляю письмо и им. Бедные девчушки, хрупкие, как тростинки. Как им, наверное, сложно свыкнуться с мыслью, что их прелестная хозяйка борется с раком. Хотя, может, 33 года для них — немощная старость? Кто этих 25-летних разберет? Следующие 2 часа я работаю, не поднимая головы. Отвечаю на письма, перенаправляю звонки, ищу информацию. Перед глазами туман, голова гудит. Воспаленно-кипящий мозг переполнен сомнениями и страхом. Наконец Дэвид теряет терпение и чуть ли не силой впихивает в меня бейгл. Ну и аппетит же у меня разыгрался. Я проглатываю его, почти не жуя. Дэвид уходит, обещая вернуться позже. Я отговариваю его. Лучше увидимся дома. Джилл мечется из угла в угол. Фредерик просит у меня зарядку. А Аарон чинно сидит на стуле, иногда читая, иногда не отрывая глаз от громадного электронного табло, где указаны пациенты клиники и их местоположение. Пациентка под номером 487Б до сих пор в операционной. День медленно клонится к вечеру, когда из двойных дверей появляется доктор Шоу. Кровь бросается мне в голову, молотом грохочет в ушах. Я вскакиваю, но ноги будто прирастают к полу. Я не могу заставить себя броситься к нему навстречу. Это неприлично. Подумать только, даже в столь экстраординарных обстоятельствах мы сдерживаем свои самые искренние порывы, подчиняясь установленным в обществе правилам поведения. На лице доктора Шоу проступает усталость. Теперь ему никак не дашь 40 лет. Он выглядит намного, намного старше. «Операция прошла успешно», — сообщает он. Радость теплой волной омывает мое тело. Белла пока не отошла от наркоза. На восстановление ей нужно время. Мы сделали все возможное, чтобы полностью удалить опухоли и раковые клетки. «Спасибо, доктор», — проникновенно вздыхает Джилл. «Да, сегодня все прошло хорошо, но у Беллы впереди долгий и трудный путь. К ней можно?» — спрашиваю я. «У нее был тяжелый день, поэтому один посетитель, не более. Кто-нибудь из моих помощников проведет его к ней и ответит на все вопросы?» «Спасибо». Я пожимаю ему руку. Тоже делают Фредерик и Джилл. А Аарон не сдвигается с места. Я оглядываюсь и вижу, что он плачет. Давится рыданиями, закрыв лицо ладонями. «Эй!» — тихонечко зову его я. «Иди к ней». Джилл молча бросает на меня злобный взгляд. Но я знаю родителей Беллы как облупленных. Они боятся остаться с ней наедине в палате для выздоравливающих. Они не привыкли заботиться о ней. Не привыкли решать ее судьбу. К этому привыкла я за все эти годы. Нет. Аарон усиленно трет руками лоб, чтобы никто не заметил его залитого слезами лица. Давай лучше ты. Нет, она захочет увидеть тебя. Я представляю, как Белла просыпается в больничной палате. С трудом приподнимается в постели, растерянно оглядывается. Чье склоненное лицо захочет она увидеть? Чью руку горячо сжать? Аарона. Я нисколько в этом не сомневаюсь. К нам подходит медсестра. На ней ярко-розовый медицинский костюм. К кармашку на блузе прицеплена мягкая набивная куала. «Вы родственники Беллы Голд?» Я киваю. «Вот ее муж, лгу я. Кто знает, какие у них тут правила насчет друзей-приятелей. Он хотел бы пройти к ней в палату». «Я провожу вас», — приветливо улыбается медсестра. Не успевают они выйти в коридор, как на меня коршунами налетают Джилл и Фредерик. Те ребят забрасывают вопросами, требуют вернуть медсестру. А я смотрю вслед удаляющемуся Аарону и тихо радуюсь за Беллу. Впервые в жизни я безмерно счастлива за нее. Наконец-то она нашла то, что так долго искала. Наконец-то она обрела любовь прямо здесь и сейчас.